Символ старой веры. Основным символом старой веры, как это было изначально в древности и как это есть в наши дни, является звезда Инглии. Она не только символизирует изначальный чистый свет, первичный огонь божественного творения и сияющий свет Ярилы Солнца нашего, но и белого гармоничного человека, потомка древних светлых богов. Три треугольника, символизирующие божественное начало, означают одного из великих триглавов, который покровительствует Божьему миру – Яви, Нави, Слави, Прави. Обрамляющий великий триглав внешний круг – единую жизнеродящую Инглию, а внешнее за кругом – бесконечное пространство, говорит нам о едином Творце-Созидателе, иминация которому – Великий Рамха. Три треугольника, символизирующие человеческое начало, означают здоровое тело, крепкий дух и светлую душу, а обрамляющий их внешний круг – чистую совесть. Внешнее за кругом бесконечное пространство символизирует Божий многогранный мир, в котором живет и созидает потомок древних богов – человек. Три треугольника, символизирующие природное начало, означают землю, воду и огонь, а обрамляющий их внешний круг – воздух. Внешнее за кругом бесконечное пространство символизирует Сваргу Пречистую, то есть небеса. В центр звезды Инглии часто вставляются дополнительные сопутствующие символы. Например, меч, обращенный острием вниз, означает сохранение древней мудрости. Примечание. Если меч, обращенный острием вниз, означает сохранение древней мудрости, то меч, обращенный острием вверх, защиту всех родов и земель святой расы от внешних и внутренних врагов. Общинники, носящие такую символику, принадлежат к славянским и арийским общинам, в которых хранится и передается из поколения в поколение древняя мудрость. Перуница, помещенная в центр звезды Инглии, символизирует защиту и покровительство бога Перуна. Как правило, обереги с перуницей носят представители общин, почитающие и прославляющие многомудрого бога Перуна, покровителя славянских родов. Звезда Инглии, соединенная с символом в центре, кои наши предки изначально называли вестник, приносит здоровье, счастье и радость. Сей древний оберег счастья иногда в просторечии люди называют Мати Готка, то есть Матерь Готов. Общинники, носящие обереговую символику Мати Готки, принадлежат к славянским и арийским общинам, в которых сохраняются и передаются из поколения в поколение различные формы древней культуры и традиции. Некоторые жрецы-священнослужители, старейшины и старосты славянских и арийских общин, кроме нательных родовых или общинных оберегов, а также наперстных, то есть носимых на груди, поверх одежды, обережных символов носят еще наперстные источники духовной и природной силы, называемые артаконы. Артакона соединяют в своей основе две могучие силы живого мира – коготь Родовича, то есть представителя животного мира, который является природным символом, покровителем рода, и четки, изготовленные из священного дерева. Примечание. Коготь Родовича символизировал почитаемых в роду птиц или зверей. Их когти считаются источниками древней духовной силы, поэтому на груди носили коготь орла, бусла, аиста, сокола, ворона, совы, лиса, волка, медведя, пардуса, барса и других. Берегиня. Издревле наши предки повязывали волосы свои вокруг чела вышитой тесьмой, лентой, кожаным шнуром, который они называли берегиня. Наши мудрые предки считали, что берегиня выполняет сразу несколько дел. Защищает наш разум от сумятицы и от плохих мыслей, оберегает душу и тело человека от порчи из глаза, удерживает волосы, чтобы от ветра не растрепались и не попали в глаза, а также, чтобы пот не застилал глаза во время труда.